Иванов резко затормозил. Идеально круглыми глазами он пялился на беснующуюся голову Фурфури и кое-как хватал ртом воздух. А если взглянуть еще чуть повыше, то можно было пронаблюдать темное пятно, что расползалось по штанине гитариста. Дворники на лобовом тягача сработали автоматически. «Сюда, да-да, сюда, заходите». В особняк к Волконскому мы заявились без приглашения. Ни князя, ни его сына дома не оказалось. Прямого телефонного номера для связи с князем у меня тоже не было, а потому сперва пришлось прилично подождать. Но, спустя 1000 звонков, сотню согласований и десяток проверок, нас все-таки пропустили внутрь. Игорь Николаевич дал добро. Два боевика из рода Волконских провели нас по участку, а затем маршрутом для слуг по дому до самой кухни. Что ж есть что сказать, непрофессиональная она, конечно, но чтоб я так жил. С точки зрения эстетики так вообще красота, никакой тебе унылой нержавейки и типовых белых плиток тут и там. Стильные мраморные столешницы, приятная подсветка, дорогущая сантехника. А еще в этом гипертрофированном кухонном островке имелось такое оборудование, что некоторым кабакам даже не снилось. «Пойдет», — улыбнулся Мишеня, скинул сумку на пол и принялся изучать планетарный миксер стоимостью в первоначальный взнос по ипотеке. «Я запру вас на кухне», вполне вежливо и дружелюбно сказал охранник Волконских. «Подскажите, когда вернуться и проводить вас обратно? Не надо никого запирать», — запротестовал я. «Мы же, собственно говоря, всего на минутку. Продукты скинем, чтобы не испортились, да сразу же пойдем». «Понял. Чего привезли интересненького? А вот это хороший вопрос. Аж самому узнать не терпится. Сейчас посмотрим», — улыбнулся я, и мы с Мишеней принялись потрошить термосумки. Глава 4. У Волконского мы и впрямь пробыли недолго, и уже через час добрались до катера. За спасение из лап цыган, я даровал Агафонычу одно желание. И желание то было: солянка. Говно вопрос. Я и сам давненько не ел нормального первого, так ведь и желудок посадить недолго. Вот только бомж-барон с похмелья оказался каким-то капризным, и всячески мешал мне готовить. То под руку бубнит, то пальцы под нож сует, то кусок языка сворует, а теперь вон, вообще на святое покусился. «Куда потащил?» — прикрикнул я на него, когда он втихую попытался уволочь банку из-под оливок. «Рассол выпить хочу, а тебе надо?» «Надо, отдай сюда, в нем самый смак». «Ну ладно, солянка, пожалуй, мой самый любимый суп, что в приготовлении, что в употреблении, или все-таки борщ, или рассольник, или щавелевые щи с яичком, ай-ай-ай, что-то я не подумав ляпнул». Как вообще можно выбирать? Это же все равно, что ребенка спросить, кого больше любишь, маму или папу. Искренне не понимаю народы, которые не питаются первым на постоянной основе. Еще и мандит там что-то, мол, суп, еда для бедняков, да вы просто не умеете готовить. К слову, хозяйки на заметку, чуть о солянке и авторском почерке шефа. Всю жизнь, сколько себя помню, предпочитал томатной пасте сок. Самый простой, чем дешевле, тем даже лучше, потому что играть в эту гребаную лотерею нет никакого желания. Одна паста кисли, другая слаще, третья вообще изжога в чистом виде, пассеровать ее еще, посуду пачкать, а тут бахнул один к одному с бульоном и радуешься. Правильно оно или неправильно, вообще плевать, судить гостям, а гости у меня неизменно довольны. Долго еще, уже почти. Финальным штрихом я закинул в кастрюлю стружку из говяжьего языка, ветчины и отварной курочки. На гордое звание сборной не претендую, как говорится, чем богаты. «Сейчас доведу и отдам», — сказал я Агафонычу. «МММММ», — подал голос Мишеня. «Так», — и принялся тереть усталые глаза. «Что-то у меня фантазия заканчивается. Да хорош уже, и так прилично накидали. Пока я колдовал над солянкой, Кудыбич нависал над нашими записями. Потрудились мы с ним сегодня на славу. Этого уж не отнять, одно только опознание аномальных продуктов чего стоило, как в какой-то фэнтезийной РПГшке, где лут льется рекой, но самую вкусную его часть надо идентифицировать в какой-нибудь лавке, или свитком, или не суть, короче, сколько бы Иванов ни распинался, мы с Мишей все равно не запомнили перечень продуктов, в одно ухо влетело, в другое вылетело, ситуация все-таки была стрессовая, так что... Прежде чем оставить аномальщину в холодильниках Волконского, пришлось ее перефотографировать, а потом искать соответствие в сети. Благо, что кулинар-энтузиасты создали специальный ресурс типа Википедии. Вот, главная дилемма была связана с пресловутой дикобразитиной. Верить анонимным пользователям на слово я не собирался и имел сомнения насчет ее живабельности. Животное все-таки дикое, еще и аномальное, вполне может оказаться подошвой, так что никаких стейков и карпаччо. Отставить сыроедство, оно есть риск. Вместо этого мы решили действовать наверняка и главным блюдом вечера подать что-то типа брискета. Во времени ограничений ведь нет? Нет. Так что потомим мясо часов 8, а то и все 10. Смажем всяким вкусным, щедро посыплем черным перцем крупного помола, обернем фольгой и вперед. Чтоб коллаген в желе, чтоб соком насквозь, чтоб мясо по волокнам, чтоб князь и его гости визжали и плакали, плакали и визжали. На гарнир тонкие слайсы редиса, самого обычного, земного, и стручковая клюква из аномалий. Как готовить последнюю, ума не приложу. Но если рассудить логически, то при правильной термической обработке ягода внутри стручка должна стать нежной и соусообразной. Но это все домыслы. Пока не попробуем, не узнаем. Но чтобы сбалансировать кислоту, есть мысль вогнать шприцом внутрь сахарный сироп. Или даже сахарный сироп с капелькой коньяка. Тогда у нас получится пьяная стручковая клюква, что уже само по себе должно повергнуть едоков в благоговейный трепет. Но едем дальше. Среди продуктов был кусок печени, владельца которой ну вот никак не опознать. По пути наименьшего сопротивления, мы с Мишей решили пустить ее на паштет. Заодно испытаем пекарские навыки Геа. Если уж он владеет азами грузинки и справился с тортильей, то испечь багет для него будет как два пальца. Даешь булка-хруст, свежий багет, да смазанный чесночным маслом, да еще и на гриле обжаренный, красота. Плюс шлепок этого самого паштета, плюс немного зелени, и плюс горочка, мы с Мишей назвали это дубовый пай. В какой-то из аномалий произрастали гигантские деревья, которые помимо корней еще и клубни пару раз в год пускали. Звучит как бред, но именно такие вот корешки попали к нам в руки. Каково оно на вкус пока неизвестно, а потому прогоним их через корейскую терку и зажарим во фритюре. Так, что еще? Яйцо виверны пойдет на салат. Непосредственно само яйцо, отварной кальмар, домашний майонез и что-нибудь еще, что именно решим по факту. С одной стороны, по-столовски не очень-то оно изысканно, а с другой, ни хрена себе, яйцо виверны. Жульен как точка паритета, несколько горячих закусок и несколько холодных. На десерт, не мудрствуя лукаво, медовик. Но не обычный, ясен хрен, а посыпка из измельченных черных кораллов. Аномальных, само собой. Анонимы пишут, что они прикольно щелкают на языке, вот и посмотрим. И рыба же еще, рыба, сухопутная, блин, барракуда. Честно говоря, не поверю, пока не увижу, но по описанию из сети выходило так, что эта зверюга большую часть жизни тусуется на морском прибрежном мелководье, а охотится выходит на берег, хавает в основном чайкой мелких грызунов, но не прочь перекусить кем-нибудь из членов аномальной экспедиции, и нигде от такой паскуды не спрятаться, не скрыться. Жуть. Приготовим из нее тартар, севиче и сашими. Кстати, о сашими. Возрадуйся, Гриходий, сказал я Лингаму. Монаршим указом от сего дня тебе даровано помилование, а тот вообще не оценил, не понял даже, как сказочно ему повезло, а лишь ресницами в ответ похлопал и в очередной раз попытался утечь из переноски. Вот ведь как знал, что нельзя ему имя давать, не будет теперь никакого холодца, не поднимается у меня рука на него, вот хоть ты тресни, так что придется теперь террариум покупать. И еще, чем его кормить-то, спросил Миша Кудыбич, аномальными мышами вестимо. Пожал я плечами, вечером позвоню в магазин, узнаю, но шмат курицы он затрепал за милую душу, еще бы, где моя солянка, терпение Агафоныча подошло к концу, сенсей аж ногами затопал, пришлось кормить, с глубокими тарелками на катере, заточенном под фастфуд, было туго, всего две, поэтому Солнцеву пришлось хлебать из пивной кружки, а Миша перелил себе суп в небольшой сотенничек. Василий Викторович, простите, что сомневался в ваших талантах, сказал мне Яков Саныч после обеда, причем конец фразы он договаривал уже с закрытыми глазами. Законник растянулся на шезлонге, ослабил брючный ремень и моментально провалился в сон. Как там, наелся и спит, ага, но оно даже к лучшему, ведь я все еще недостаточно собрался с духом для разговора про наследство. Что ж, время к трем, и на остаток дня у меня нет никаких планов. Хотелось бы в кои-то веки преисполниться покоем и умиротворением, никуда не ехать и не бежать. Миша созвонился с женой и уехал, а Агафоныч прилег рядом с Яков Санычем. И тишина, и непривычная статика, в которой чувствуешь подвох. А во мне что-то вдруг такая кипучая деятельность разыгралась, что я решил разобраться с долгами Васи Каннеллони. Ну прежнего, я имею в виду, и не оплатить, а именно что разобраться, прикинуть, что к чему, когда, куда и кому. Да, я получил все знания и воспоминания прежнего владельца тела, и вроде как должен быть в курсе. Но вот какая заковыка. Прежний владелец не страдал финансовой грамотностью. Когда впервые в жизни столкнулся с обязательствами перед большими дядями, начал люто стрессовать, метался из стороны в сторону, как загнанная крыса, и из-за паники своей совершал ошибки. Можно даже сказать, что совсем в капкан залез. Ну да ладно, парнишка все-таки молодой, неопытный, и к чему теперь этому солить? Смотрим цифры, даты и подробности операций. Путешествие в прошлое, только на сей раз без вжухов. Итак, сперва у Василия Викторовича Каннеллони все было весьма-весьма. Деньги с выезда в Сочи текли рекой, и парень их не разбазаривал. Звезда в головушку не ударила. Жил как жил и лишь иногда позволял себе лишнее. Да и не лишнее оно вообще-то, а способ себя похвалить, ведь иначе оно и нахрен не надо. Так, потом произошла покупка катера, а вердохрена сопутствующих трат и вот, счет снова по нулям. Подушка безопасности для слабаков. А вот дальше и начинается та самая паника, о которой я говорил. Где-то здесь Каннеллони прижимают проверяющие службы, кончаются продукты, и одновременно с этим он узнает значение слова амортизация. Делать нечего. Кредит. Спустя месяц займ, чтобы закрыть платеж по кредиту. Спустя еще один, новый кредит, чтобы закрыть займ с набежавшими процентами и еще один платеж по первому кредиту. И понеслась. Туда-сюда, рефинансирование, переводы из банка в банк, отсрочки платежей, а тут еще и долги от физиков подъехали, которые, слава тебе яйцы, были погашены через очередной кредит и очередное рефинансирование. Суммы увеличиваются, ставка все растет и растет, но каждое новое Васино движение с удовольствием одобряется, господа банкиры в курсе про квартиру бабы Зои и не прочь ей поживиться. Короче, свою кредитную историю Вася придушил своими же собственными руками. Действительно серьезных сумм и ипотеки ему теперь не видать, в ближайшие 10 лет так точно. И лишь каким-то чудом он до сих пор умудрялся избегать штрафов и пени. Хотя точка невозврата, вот она, близко-близко. Ежемесячный платеж уже почти догнал заработок. Но подведем итог. Итого на данный момент я торчал 3 миллиона рублей трем разным банкам. Двум дель в один, и попал мульта еще в два. Но стакан один хрен наполовину полон. В качестве платы за молодость и новую жизнь, это все слезки, вывезу. И очень вовремя я сэкономил на цыганах. На днях закину на карту наличку и погашу ежемесячный платеж. Учитывая, что ужин для Волконского уже считай готов и перспективы открываются самые радужные, не жалко. Вот как-то так, я набросал на листочке три варианта графика платежей поверх обязательного. При минимальном, нормальном и хорошем доходе. Катер продавать не буду, нравится он мне. «Ты что там делаешь?» – заглянул в каюту заспанный Агафоныч. «Эти что ли гадаешь, как их там?» «Судаку, тудаку. Как самочувствие твое, Володя?» «Справился я. Получше, как заново родился», – ответил Синси. «Вот только настроение такое меланхоличное, с грустинкой. Ну знаешь, как оно бывает с бодуна, не знаю». «Ну да», – вздохнул Синси. «Я чего зашел-то? Поговорить хочу». «Долго откладывал?» А вот сейчас прям под настроение разговор. Начинай, я свернул и спрятал бумажку с графиками. Не-не-не, не здесь. Пойдем-ка прогуляемся. Эй, крикнул мужик и резко застегнул ширинку. Эй вы, я вас вижу. Вы что там делаете? Не обращай внимания, сказал Агафоныч. Порет сейчас, в машину сядет и уедет. Лесной засанец. Дядька остановился посереть трассы, чтобы справить нужду в придорожные кусты, и случайно стал тренировочным снарядом для двух менталистов. В свою защиту хочу сказать, что ни за кем мы не подглядывали, еще не хватало, а просто подошли поближе, чтобы доставать до него магией. Эй, слышите, вы охренели там совсем, я сейчас за монтировкой схожу. Да грибники мы, ёпту мать, крикнул барон Ярышкин. Грибники, а, тут же успокоился мужик. Ну ладно, удачной вам грибалки тогда. Ага, Агафоныч положил мне руку на плечо. «Ты понял, как делать?» «Понял», – кивнул я. А речь сейчас шла об очередной ментальной технике, очень простой и доступной даже на самых младших уровнях, но все равно очень необычной. Агафоныч назвал ее замком. Такой замок менталист мог повесить когда угодно и на кого угодно, таким образом раз и навсегда отрубив себе путь в его голову. Самозапрет типа. Причем такой, который невозможно отменить или обойти. Ну если только ты не ушел в развитие куда-то за 80-й уровень, и то не факт. Это было просто предположение Агафоныча. Но вот вопрос, как мы к этому пришли? Что ж, настроение у Володи Барона действительно было с грустинкой. Хотелось ему устроить посевную доброго, мудрого, вечного, вот он до меня и домотался. Начал издалека, в словах путался, то и дело вздыхал, как будто на исповедь ко мне явился. Менталисты, Вась, всю жизнь борются с искушением, понимаешь? Не совсем, ответил я, объясни. Ну как, мы же баланс шатаем так, как никто другой. Нам на темную сторону силы даже переходить не надо, она рядышком совсем, всегда. Руку протяни и вот она, Агафоныч опять запнулся. Я что тебе хочу сказать, Вась, менталист нормальным должен быть, понимаешь, нормальным. Бомж-барон рассказывал с таким надрывом, что как будто бы сейчас заплачет, как будто бы очень хочет мысль грамотно сформулировать, но не может. Хотя я все прекрасно понимал с первого раза, человеком оставаться надо, понимаешь, и не только потому, что другим вред причинять априори плохо, но и для себя. Заиграешься с даром и все, ни шагу без него не сделаешь, начнешь всех подряд читать и переписывать, до близких дело дойдет, а там и конец уже. Вся жизнь из тебя выйдет, вся радость и человечность, весь мир песочницей станет, скучной и бессмысленной, а там, дальше, только два пути, в петлю или на плаху. Агафоныч, такая власть развращает. Агафоныч, и обратного пути нет. Агафоныч, обратно уже не перестроиться. Володя, привлечь внимание сенси оказалось возможно только криком. Мысль твою я понял, честное слово, но все равно хочу спросить, а я разве давал тебе повод сомневаться, чтобы ты со мной подобные беседы проводил? Нет, нахмурился бомж-барон, пока что и замолчал, и насупился, а по всему видно, что-то еще сказать хочет, еле сдерживается. Боролся Ярышкин с собой, боролся, но не прошло и минуты как сдался. Друг у меня был, сказал он через очередной драматичный вздох и не спеша побрел обратно на пляж. Однокурсник, вместе в академии учились, Майклом звали, а хотя почему звали, зовут, наверное, до сих пор. Майкл, переспросил я, ну да, Майкл, Миша, если по-нашему, как твой Кудыбич, нечастое имечко в наших широтах, если честно, так он не местный, пояснил барон, ирландец, у них тогда как раз тогда вся эта заваруха началась с королевой и советом лордов, а хотя откуда тебе помнить, тебя ж тогда еще на свете не было, короче, одно время вся ирландская аристократия экстренно дернула со своего острова кто куда, родители Майкла вот в Москве осели, а вообще сейчас не об этом, ага, согласился я, а о чем тогда, о том, что был у меня друг и сплыл. На моих глазах человек сучился буквально за пару месяцев, да так что я б его своими собственными руками придушил, если бы знал где он. Рассказывая обо всем этом, Агафоныч аж рожей покраснел от ярости. Так вот, почему я тебя предупреждаю и прошу, Вась, пожалуй, будь человеком. Все, ответил я, закрыли тему, ты сказал, а я услышал, и выводы сделал, можешь не сомневаться, спасибо. Дальше до самого пляжа шли молча. Мне даже как-то неловко стало за то, что Агафоныч вот так передо мной душу вывернул. И неспроста ведь это, переживает мужик, по-настоящему переживает. Видать, вся эта тема с учитель-ученик уже не просто слова, не просто прикол, бугага, давай заставим дальнобоя сосну валить, не-е-е. Видать, прикипел ко мне Ярышкин, и что-то между нами созрело такое доверительное. Энда, что ж, отличный момент отплатить откровенностью за откровенность. Кажется, я дозрел до серьезного разговора. Владимир Агафонович, разбуди Солнцева, попросил я. Пора ввести вас обоих в курс дела. Глава 5. Вот так, закончил я свой рассказ. Про мать, и про Орлова, и про завещание, и про внезапно обретенных родственничков, которые уже попытались меня убить. Все вывалил, короче говоря, хм, только и ответил Агафоныч. Потом задумчиво почесал тыркву за ухом, отхлебнул из кружки чаю и продолжил молчать. Солнцев тоже не проронил ни слова, сидел и изучал собственные ногти. И снова вечер, и снова треск костра. Вот только тишина вокруг сейчас совсем не казалась мне бархатной или, как там говорят, уютной, во. Наоборот, напряга в ней было, как в трансформаторной будке, чуть ли не до треска. Да и сам себе я напоминал взведенную пружину. Нервы, блин, просто на пределе. Что будет дальше, не знаю, но я уже начал сомневаться. Зря открылся, или зря поторопился, или просто выбрал не тех людей. Воображение рисовало жуткие картины, и я в любой момент был готов получить ментальный удар. Если Агафаныч захочет, он просто потушит меня, и даже драться не придется. Уверен, что ради такого Синси не пожалеет маны и вспомнит какой-нибудь запрещенный прием. Дальше они с Солнцевым хорошенечко меня свяжут, спрячут на катере и отплывут куда подальше. Повесит какой-нибудь блокирующий дар артефакт, пока я в отключке, свяжутся с Орловыми и начнут торги. В одиночку Ярышкин не смог бы все это провернуть, он ведь и сам вне закона, но вдвоем с юридически подкованным Яков Санычем почему бы и нет, деньги не пахнут. Черт, надо было заставить Агафоновича повесить на меня замок, но теперь уже поздно, и нужен другой план. Итак, при первой же опасности хватаю вон ту горящую головешку и наотмашь бью барону в голову. Если не вырублю, так хоть обожгу. Дальше. Солнцев не выглядит серьезным противником, а при раскладе двое на одного не грешно и по яйцам шарахнуть. Пыром прям, чтоб до мурашек пробрало. А пока оба корчатся, я доберусь до катера, затащу тропы. Ну что, Владимир Агафонович? Наконец прервал тишину Солнцев. Что, не зря ты меня все-таки дернул, и вдруг заржал. Кажется, тут жирно. А Синси по-доброму улыбнулся мне и спросил. Это и есть твой секретный секрет? Вот ведь абьюзер старый, или газлайтер, обесценивает меня короче, гад. С другой стороны, пускай обесценивает. Это сильно лучше того, о чем я только что параноил. Василий Викторович, вам крупно повезло, закончил смеяться Солнцев. Да, конечно, проблему бастардов, которая уже стала проблемой, можно сказать, национального масштаба, в обязательном порядке рассматривают еще на первом курсе юридического, но ваш покорный слуга копал сильно глубже. Можно даже сказать, что это мой основной профиль. Когда-нибудь, возможно, учебник сяду писать. Чего? Переспросил я. Этому реально учат, Вась? Так это ведь повсеместная проблема, сказал Агафаныч. Господа редко соответствуют тому возвышенному образу, который пытаются вокруг себя создать. Аристонегопники, они значительно хуже. Никто не держит аскезу, уж поверь мне, и иметь целую кучу любовниц в порядке вещей. А любовницы, в свою очередь, подхватил мысль Яков Саныч, частенько пренебрегают контрацепцией в погоне за хорошей жизнью. Нарочно, то есть. О разумности подобных действий можно спорить долго, но факт есть факт. Кому-то везет, кому-то не очень, но, как правило, дело заканчивается плохо. Бастарды, бастарды, бастарды топят их, и травят, и чего только с ними не делают. Ну ты ведь уже успел это на себе прочувствовать. Ага, кивнул я, а Солнцев добавил. Национальная забава у нас такая с недавних пор. А почему с недавних? ХММ, Яков Саныч оглядел меня с ног до головы. Молодой человек, а вы, я смотрю, вообще не в курсе ничего? Ну уж извините. Как-то вот никогда не думал, что окажусь наследником графского рода, вот и не изучал вопрос. Ладно, сейчас все подробно объясню. И объяснил. Со слов Солнцева получалось следующее. Павел V, тот, что прадед ныне правящего молодого Николая Николаевича, помимо многочисленных реформ в сфере экономики, решил взяться за моральный облик своих подданных. На пороге цифровой эры, когда тайное стало максимально сложно утаивать, император попросил господ аристократов переставать уже быть сволочугами и обижать простой люд запросто так. Ну и подкрепил просьбу юридически, само собой. В правах дворян и простолюдинов, конечно, не уравняли, но пофиксили возможность первых творить вопиющий звездец в отношении вторых. Пьяненьким в упряжке из крепостных больше не покатаешься, короче говоря. А самым жестким из подобных законов стал закон о бастардах. Согласно ему, если доказано отцовство, то аристократический род, из которого вышел бастард, обязан либо принять его в семью, что есть очень размытая формулировка, либо же выплатить ему отступные в размере 1% от активов рода. И это стало проблемой. Иной любвеобильный князюшка таким макаром мог и половины имущества лишиться. Особенно учитывая то, что дворяне свои доходы никогда не скрывали, им это не ахти как выгодно. Налоги у них сильно порезаны. Пошлины, выплаты, дотации, опять-таки госзаказы с грантами и всякими прочими тендерами, работать в тени себе дороже. Рано или поздно попадешь в поле зрения тайной канцелярии, а там уже и все, звездец, приплыли. С тех пор и понеслась, закончил Солнцев. Хороший мужик Пашка Пятый все-таки был, обеспечил работой целые поколения юристов, ну и урологов еще. Знаешь, какая очередь на вазектомию стоит, а недавно еще и ДНК-тесты подоспели, хохотнул Агафоныч. Так что совсем тяжко нашему брату стало, большая охота идет, кто кого первый прищучит. Но твой случай действительно уникальный. Солнцев поднялся на ноги и начал бродить вокруг костра. Не какой-то сраный процентик, а все имущество целиком. Интересно, интересно, интересно. Надо бы поискать прецеденты, но как по мне, дело абсолютно выигрышное. Проблем возникнуть не должно. Яков Александрович остановился, замолчал и уставился в пламя. Думает, подсказал мне Агафоныч. Понял уже, кивнул я в ответ. Значит так, воскликнул Солнцев. Сперва надо узнать, кто был душеприказчиком твоего покойного папеньки. Посмотрю, что за человек. Аккуратно посмотрю, издалека, так что не бойся. Далее запрошу документы у нотариуса. Далее, как правильно подметил Владимир Агафонович, будет не лишним организовать тест. Стоп, стоп, стоп, перебил я. Яков Саныч, при всем уважении, то есть вы планируете судиться прямо вот так, открыто и напрямую? Хочу напомнить, что на меня уже совершалось покушение. Досудебное, так сказать. Да погоди ты, отмахнулся Солнцев. Да слушай, достать копию наследства первостепенно, это да, но после этого мы пойдем другим путем, мимо полномасштабного бадания, в обход и очень хитрожопо. Изначально мы пойдем в суд с тем, чтобы тебя признали бастардом. С понтом дела хотим отсудить положенный по закону процентик. С понтом дела и хитрожопо, это какие-то юридические термины, уточнил я у Агафоныча. Слушай, шикнул тот, Орловы, которые знают о том, что ты наследник, и при этом знают, что ты не знаешь, что ты наследник, начал путаться в словах Солнцев. Короче, я уверен, что они решат тебе уступить, при том как можно быстрее, отделаться от тебя малой кровью, забыть и жить себе дальше. Ох, какая картина смачная вырисовывается, ты только представь. Вызываем мы Орловых в суд для признания тебя бастардом, они говорят хорошо, признаем, и тут я такой встаю и говорю: ваша честь, не так быстро. А потом достаю и зачитываю завещание. Зал охает, ахает, вахует, хмыкнул Агафоныч. Вспышки фотоаппаратов, крики, судья стучит молоточком и призывает к тишине, но все без толку. Толпа журналистов штурмует здание, новостные агрегаторы разрываются от тысячи тысяч комментариев в твою поддержку, и каждая собака хочет заиметь нас на интервью. Надрыв, интрига, драма, и посреди всего этого я. Тут Яков Саныч закатал рукав и уставился на свою руку. «Смотри», — сказал он, — «смотри, какие у меня мурахи бегут. А-а-о, Василий Викторович, это будет мое самое звездное дело, медийное. Срезонируем, как резонатор. Гладко стелит, конечно. И картинка, которую Яков Саныч описал, действительно ожила у меня перед глазами. Однако есть один момент, меня же убьют по ходу дела». «Очень вероятно», — успокоил законник, — «во всяком случае попытаются, и не раз. Поэтому на время суда нужно будет тебя надежно спрятать, и тебя, и бабушку твою, и всех тех, через кого можно оказать на тебя давление. Где будем прятать?» — спросил я, а про себя почему-то вдруг подумал. «На самом видном месте». ХММ эту мысль явно подкинула чуйкой, надо бы ее потом докрутить. Где именно находится это самое видное место? Где прятать, это уж вы с Владимиром Агафоновичем сами придумайте, ответил Солнцев. Мое дело выиграть суд. Хорошо, очень рад, что вы так загорелись, Яков Саныч. Еще бы, это подкупает, продолжил я. Но надо бы обсудить еще и вопрос оплаты ваших услуг. Сколько я останусь вам должен по итогу? Не парься, отмахнулся Яков Саныч. Выиграем дело, возьму с тебя долю бастарда. Не бойся, можешь не усыновлять. Просто отдай 1% от приобретенного имущества и все. Мне аж чуть плохо не стало. Вполне возможно, что Солнцев про Орловых сегодня впервые в жизни услышал, но я-то уже примерно знаю про активы. Точнее, про их убойный вес. И потому вопрос, а не жирно ли, показался мне вполне уместным. Василий Викторович, покачал головой Солнцев, нельзя объездить лошадь, не разбив яиц. А вообще, попробуйте найти кого-нибудь другого, да, кого-нибудь, кто не побежит к Орловым, как только узнает о вашем существовании. Рекомендую начать с частных юридических контор. Наберите в поисковике «юрист Мытищи» и начинайте обзвон с самой первой строки. Посмотрим, как скоро вы вновь решите отравиться из-за неразделенной любви, или повеситься, чтобы на этот раз уж наверняка. Что ж, резонно. А еще слова Якова Саныча подтвердили, что я не параноик и что все мои изначальные думки и опасения были вполне оправданы. Ну ладно, согласился я. Пойдет. А что насчет накладных? Хороший вопрос, сказал Солнцев. Вообще, если дело не дойдет до взяток, то все текущие расходы видятся мне копеечными. А вот то, что вы с господином Кудыбич мне машину арендованную ушатали. Сколько? Пока не знаю, пожал плечами Яков Саныч. Завтра съезжу в сервис, узнаю и скажу. Ну и еще будет счет за мое проживание, конечно же, его я вам выставлю после окончания процесса. При всем уважении к вам и к Владимиру Агафоновичу, но я проделал столь долгий путь не для того, чтобы спать на полу в каюте катера. Столица же, Василий Викторович, колыбель цивилизации. Хочу лебедей из полотенец, сисястую горничную и мини-бар с 50-граммовыми мерзавчиками. Ладно, это тоже звучит нехорошо, но приемлемо. Главное, чтобы в итоге наследство было моим. Даже если Яков Саныч будет устраивать дебош в гостинице на постоянной основе, прибыль все покроет. Чудесно, сказал я, меня все устраивает. По рукам, согласился Солнцев. Но рукопожатию я все же предпочитаю официальный договор. Завтра же его и составлю. И плюс еще доверенность, согласно которой я могу действовать от имени Василия Викторовича Каннеллони, а также представлять его интересы в суде. Отлично. Так раз уж все равно говорим, то надо проговорить максимум деталей. Ведь на самом деле меня волнует еще один момент. Яков Саныч, хотел бы еще кое-что спросить. Слушаю. То, что нужно спрятаться от Орловых на время суда, это я уже понял. Но ведь это нужно, чтобы защититься от всяких не совсем законных покушений. Но что, если эти сволочи подкопают под меня юридически? Предъявит что-нибудь или сфабрикуют. Тот ментеныш в плаще, помните, он ведь уже начал под меня копать, так что помешает им объединиться, когда дело начнет резонировать. Солнцев опять улыбнулся. Василий, сказал он, об этом, пожалуйста, не беспокойся. Отныне я для тебя как геморрой. Пока мы вместе, ты не сядешь. Тем же вечером Яков Александрович откланялся и покинул наш пляж. Что ж, пока что все складывалось очень удачно. Как минимум, мне не пришлось башлять баснословных сумм за юридическое сопровождение, так, как я это представлял себе изначально. Солнцев сразу же предупредил, что процесс будет небыстрым, и ему нужно подготовиться наверняка. Взял у меня телефонный номер и сказал, что будет держать в курсе каждого своего шага. А дальше сон. Глубокий, крепкий и чуточку чрезмерный, то есть 10-часовой. Теперь до ужина у Волконского осталось 4 дня. 2 потребуются нам с парнями на подготовку, и 2 совершенно свободны. Целых 2 дня спокойной жизни. Эх, не могу сказать, что они прямо вот промелькнули. Местами было очень даже интересно. Несмотря на то, что Вася Каннеллони встал на паузу и проводил время в попытке нормализовать свое питание, режим и график тренировок, мир вокруг не остановился. Крутился, как мог, жил своей жизнью. Первый день начался с того, что в Москве и Московской области объявили чрезвычайное положение. Что-то нехорошее произошло в самой ближайшей к нам аномалии. Сперва наглухо пропала связь с теми, кто остался внутри, а потом наружу выскочила парочка монстров и целая куча перепуганных рабочих. Монстров, правда, довольно быстро изловили, на место уже прибыла гвардия его императорского величества и войска крупных семей. Никто пока что не пострадал, но навозники уже успели раздуть трагедию. Событие освещалось в режиме онлайн. На глазах у всей империи разворачивалась остросюжетная драма. Да, случалось в этом мире и такое. Прорыв называется. Это когда крупное стадо иномирных тварей от голода, холода или просто в ходе миграции натыкается на рабочий поселок. То есть монстры в таком случае не зло и зло, которое специально стремится похавать людей, а просто идут мимо. Так бывает. Не хочу умалять масштаб трагедии, но если бы прорыв случился где-нибудь в глухой Сибири или на новой земле, то это действительно стало бы крупной проблемой. А здесь, в самом центре империи, все происходящее воспринималось скорее как шоу. А вот кровавое оно или нет? Да, единственный вопрос, который интересовал всех, был связан с человеческими жертвами. Родственникам тех, кто застрял внутри, вообще не до смеха было. Но как в действительно хорошем шоу, все в итоге закончилось хэппи-эндом, и весть о том, что прорыв успешно предотвращен, появилась, когда мы с Агафонычем садились ужинать. Но это не самое интересное. Самое интересное случилось чуть-чуть погодя. Во всех новостных каналах разом появилось интервью с героем дня. Нихера себе, я аж чуть шашлыком не подавился. Знаешь его? Спросил Синси. Знаю. Это же Франсуа Денисыч. Бывший шеф короны в стрессовой ситуации проявил себя на отличненько. На фургоне-рефрижераторе, в котором хранился провиант полевой кухни, Денисыч прорвался сквозь строй монстров и эвакуировал экспедицию из 20 одаренных. К слову, одаренных из очень известных семей. «Вам не было страшно?» – спрашивала Франсуа Денисыча репортерша. «Нет», – отвечал тот, – «в моем сердце нет места страху, ведь там живет любовь». Причем вот вроде бы фраза сочится пафосом и какой-то неестественностью. Да, так в любовных романах люди разговаривают, а не наяву. Но ведь веришь ему, и видно, что человек сам себе верит, на серьезных щах вещает. То есть вы не боялись погибнуть, голубушка, ухмыльнулся Денисыч. Я не могу погибнуть, просто не могу, понимаете, я знаю это так же крепко, как дважды два. Моя любовь проведет меня по краю сквозь все опасности и невзгоды, и в итоге все будет хорошо. В итоге мы все равно будем вместе. Тут Франсуа выхватывал из рук репортерши микрофон и начинал орать в камеру. «Все, что я делал, было для тебя. Для тебя, Мариночка, ты слышишь, для тебя я. Дела, а, вот это заклинило мужика, конечно. И я, вроде как, непосредственно приложил ко всем этим переменам руку. Ну пока что оно к лучшему. Может быть это эффект камеры, но мне показалось, что Денисыч даже сбросил чутко. Уже не такой пузан, как раньше. Ладно, второй день тоже не обошелся без драмы, вот только на сей раз она была куда более личная. Проснувшись, я не обнаружил на катере своего драгоценного сенсея. Ни на катере, ни на пляже, ни в грузинском дворике. Агафоныч свалил без предупреждения и прошатался где-то до самого обеда. А вернулся, ну если уж не Агафоныч 2.0, то уж точно Агафоныч 1.1. Приоделся, надушился, щетину по-модному контурировал или как оно там называется в этих ваших барбершопах. Припер букет красных роз, отказался от обеда и как давай отжиматься без предупреждения. И явно что не для здоровья, а чтобы временно увеличиться в размерах. А что, собственно говоря, происходит? Ты вроде бы раньше на счастливые часы в трениках ходил, и без цветов. Отстань, ну ладно, ладно. А подозревать что-то такое я начал в тот момент, когда красивый нарядный Агафоныч вдруг по душам разговорился с тырквой. Барон на полном серьезе упрашивал рассол-терьершу сделать несчастный вид. Собака в ответ лишь головой мотала, да чихнула пару раз. К чему бы оно все? Ну точно, около 3 часов дня к нам на пляж пожаловала Стася Витальевна. Вот только в отличие от Агафоныча, управляющая короной оделась вполне себе буднично и в оверсайз. Кажется, она даже не подозревала о грядущем свидании. Ну и от цветов порядком охренела. Конечно же, и насторожилась еще, что там между ними происходило дальше я не знаю. Как понимающий ученик, которому вдобавок не чужда мужская солидарность, я не стал мозолить учителю глаза и по доброй воле уехал в город. Провел немного времени с Зоей Афанасьевной, а то ведь опять дома не появлялся хрен знает сколько. Так, ну и что по итогу? По итогу, когда я вернулся, то застал очень злого Агафоныча. Синси переоделся в обычное. Сидел в позе лотоса на шезлонге, нервно качал коленкой и что-то активно листал в телефоне. «Вась!» — крикнул Агафоныч, завидев меня. «Слушай, а на чем сейчас можно быстро подняться?» «Вопрос, конечно, интересный, знал бы, как говорится, сам бы». «Шаурма!» — неловко ответил я. «Или кофейня?» «Почти беспроигрышный вариант, была бы локация хорошая». «Да я не про едальню твою». На чем еще можно по-шустрому денег нарубить? Так, не знаю, что тут произошло, но, кажется, имел место быть небольшой клоунизм. Лазать сенсею в голову табу, а без этого я вижу ситуацию примерно так. Барон Ярышкин вдохновился Стасиными ногами и предложил ей разделить тыркву. А еще все радости, горести и постель заодно. Стася в ответ деликатно намекнула, что пускай Владимир Агафонович и красавец мужчина, но при этом живет на катере 19-летнего пацана, которому приходится никем, и что для чумазой подростковой любови это было бы прям ништяк-ништяк, а вот взрослым людям нужен фундамент попрочнее. Взрослые люди, мол, к комфорту привыкли, к доставкам ко всяким, к теплым полам, к наклеенным не внахлёст обоим, ну и к денежкам, само собой, или хотя бы к стационарному санузлу, это как минимум. Дальше они неловко пообщались о погоде, погуляли с тырквой и на том разошлись, наверное. Повторюсь, это я себе так ситуацию представляю, но иначе мне совершенно непонятно, с чего бы вдруг бродячее дитя цветов решило богатеть, до сих пор его вполне устраивало быть иждивенцем. Казино, улыбнулся я, как в старые добрые, не смешно. Вась, ну я же тебя серьезно спрашиваю, у России три пути, вспомнилось мне, рейвы, водка и IT, первое по моей части, во второе соваться не стоит, там все занято без нас, а вот третье. «Посмотри топ профессий для заработка в сети», – предложил я, – «вдруг что-то приглянется, и правда», – кивнул Агафоныч и снова залип в телефон, – «а я занялся своими делами, сперва через секретаря связался с Волконским и подтвердил завтрашние проработки, потом обзвонил ребят, договорился где и когда встречаемся, потом полез купаться, пока еще не совсем стемнело, потом что-то на ужин думать начал, периодически шастая мимо Синсия туда-сюда». Я всякий раз слышал эдакое негодующее удивление, что-то типа, за это платит погоди-погоди, сколько или, серьезно кому-то это реально нужно, за что он там такое зацепился я не спрашивал, был уверен, что вскоре все равно узнаю, и ведь не прогадал, КХМ, прокашлялся Агафоныч у меня за спиной как раз в тот момент, когда я рубал овощи на салат, Вась, есть разговор, слушаю, мне нужны инвестиции, во как, да. Предлагаю потратиться и купить компьютер. Тебе, кстати, тоже для бухгалтерии не помешает. А то ведь все дела ведешь на коленке. Неудивительно, что тебя налоговая долбит. Вообще, доля правды в словах Синсия была. Причем хорошая такая доля, жирная. И дело даже не в налоговой. Новый мир, аномальные продукты. И надо бы мне уже начинать собирать рецепты. Только не в потертой замухрыжной книжечке, а по-настоящему, как взрослый, техкарты записывать. Статистику вести, вот это вот все, а почему бы и нет, ответил я, давай купим, пока деньги есть, ты уже присмотрел что-нибудь, 1020 хватит, вообще-то нет, замялся Агафоныч, вот если бы 220, сколько, тихо-тихо, Вась, не ори, мне нужен игровой компьютер, чтобы, короче, вздохнул Синси, я и знать не знал, что так бывает, но прикинь чё, люди платят за то, чтобы посмотреть, как другие люди играют в игры, а я вот подумал и решил, что тоже теперь так хочу, не откажи, Вась, а, не рушь мечту и не возражай, я уже твердо для себя все решил, с тобой или без тебя, но я стану стримером, так, а как тут оружие-то сменить, а это что за херня, да ну ёпт, Вась, меня снова убили, последний игровой опыт барона Ярышкина случился около 30 лет назад, когда он еще учился в академии, до начала его развеселых похождений оставались считанные месяцы, то были темные, дремучие времена, времена Тетриса и Змейки, и еще какой-то хрени, которая со слов Синсия была очень похожа на знаменитого волка Яйцелова. Короче говоря, не знаю, есть ли у Агафоныча так называемая зона компетенции, но вот сейчас он явно совершил из нее побег. А что это за конвертик в углу зажегся? Пишут тебе что-то, а что пишут? Так, я отнял у барона мышку. Некий джентльмен под никнеймом Изжога информирует, что ты не самый лучший компаньон и что твоя скорость реакции оставляет желать лучшего. Прям так и пишет, ну почти. А еще он заявляет, что чисто технически может приходиться тебе биологическим отцом. Чё, мамку твою, говорит, любил, возмутился Агафоныч. Нихера себе дети дерзкие пошли. Так, куда тут надо тыкнуть? Чтобы написать ему ответ, я показал, и яростный барон принялся яростно строчить яростный ответ, а я подумал, что вряд ли как-то смогу помочь ему с погружением в чудесный мир киберспорта. Я ведь и сам в прошлой жизни немножечко отстал от игропрома, а хотя не немножечко. Последнее, что помню, так это как склонял к близости синекожую бабу на борту Нормандии, ну и Вовку еще зацепил. Конечно же, Вовка в сердце навсегда, за Орду, ядрена мать, Локтар-Агар, однако что-то, что другое было для меня развлекухой, в то время как нынешние дети, причем в обоих мирах, рвут жилы, чтобы доминировать на цифровой арене, реально прямо тренируются, совершенствуются и вот это вот все, петушиное тво, барон потерял букву Я и ненадолго залип в клавиатуру, а, вот же она, и продолжил, петушиная твоя голова, будь она неладна, все. И как теперь отправить, трудно ему будет, очень трудно. С другой стороны, разочаровывать барона Ярышкина я не спешил. Он же не в спорт решил удариться, а именно что в стриминг. И как знать, может быть именно его неумелая манера игры станет фишкой. Может быть, люди выстроятся в очередь, чтобы посмотреть, как 50-летний дяденька потешно ругается со школьниками. «Схавал», — заржал сенси. «Ах ха-ха-ха, то-то же, я тебя еще и убью в следующем раунде. Так он же твой сопартиец. Может быть, Вась, может быть, но я ведь его не выбирал. Подорву гранатой, будет знать. Так, теперь про компьютер. Как-то мне подумалось, что отдавать 220 кусков – это слишком, особенно учитывая то, что у меня их нет. К тому же, совсем не факт, что он действительно станет для Агафоновича источником заработка, а потому, нет, взяли нечто среднее, за соточку. Половину я отдал налом, а на другую половину вместе с игровой мышью, гарнитурой и веб-камерой оформил рассрочку. Честно говоря, сильно удивился, когда ее одобрили, но, возможно, господа банкиры думают, что их цель уже близко. Решили, что отчаявшийся Вася Каннеллони, утирая слезы, уже тянет бензиновую дорожку от горящего сарая к хате. Что ж, пусть обломаются. До ужина у Волконского осталось всего ничего, и я искренне надеюсь, что плата за труды перекроет все мои текущие долги одним махом. Может, даже один из кредитов закрою, тот, что поменьше, но фантазировать будем после. А сейчас вперед, ты только экран со злости не разбей, дал я напутствие Агафонычу, собрался и пошел на встречу с парнями. Мишеня Кудыбич, Геа и Санюшка уже сидели на летней веранде грузинского дворика. От щедрот хозяйки заведения им перепало аж два потных кувшина с леденющим лимонадом. Судя по цвету тархун и крем-сода, это же мы с пацацией их прорабатывали, так что почти наверняка. Все готовы? Погнали. Да-да-а, на такси до поместья, а дальше уже по знакомой дороге, через двор и на кухню. Охранники на главных воротах получили распоряжение заранее и уже ждали нас, так что на сей раз обошлось без ожидания. Ну то есть почти без ожидания. Холодное оружие, поднял бровь один из мордоворотов, когда достал из Мишиного рюкзака фурфурию. Технически нет. Смотри, не стушевался Кудыбич и отобрал нож. Ограничителя нет. Подпальцевой выемки нет. Толщина лезвия. Ребят, мы вообще-то повара, вмешался я. А это рабочий инструмент. Несколько звонков людям Волконского все же пришлось сделать. То ли от великой ответственности, то ли от желания эту самую ответственность с себя скинуть. Но как бы там ни было, спустя полчаса мы с ребятами были на кухне. «Охренеть!» — повторял Санюшка, поглаживая мраморные рабочие поверхности. «Просто охренеть! Все, как для людей!» Геа в свою очередь уже вытащил из холодильника часть аномальных продуктов и рассматривал их, как величайшие сокровища на свете. «Ну что, господа, я достал наши с Мишиной записи. Давайте немножечко поготовим. Глава 6. Пробуйте. МММММ. Ну как, МММММ? Нравится? МММММММММ. Дай сюда!» — прикрикнул на кайфующую горничную усатый садовник дядя Витя. С тем он отобрал у нее вилку, наколол кусочек дикобразитины, укусил и как давай матом с набитым ртом ругаться. «Я такого в жизни не едал. Самое приличное из того, что он сказал. Помимо нас с пацанами, вокруг кухонного островка сейчас собралось еще человек 7-8. Весь обслуживающий персонал поместья временно бросил свою работу, чтобы отведать высокую аномальную кухню. Горничные, уборщики, охранники и даже целый личный водитель Волконского-младшего все поспешили на импровизированный банкет. Некоторые подбегали, кусали, убегали, чтобы не спалиться, но потом обязательно возвращались, чтобы укусить снова. Итак, в атмосфере дружелюбия, спокойствия и поварской безопасности, это когда исключена возможность того, что кухонный принтер в любой момент может выплюнуть километровый чек и обречь тебя на запару, мы довольно сильно опередили график. Все проработки удалось сделать за один полный день. Все то меню, что мы с Мишей набрасывали на катере, воплотилось в жизнь и приобрело физические очертания уже к вечеру. То, что все получилось нереально вкусным, мы знали уже и так, безо всяких усатых садовников. Все попробовали, все обсудили, и где это было возможно, догнали до вкуса. Но повар, он ведь тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Так же, как сетевые авторы ждут у себя под книжкой комментарий. Ох, как восхитительно ваше писево. Так и повара хотят получить какое-то признание. Похвалу там, благодарность, а в частных случаях и комплиментарные оральные ласки. Потому-то мы и собрали фокус-группу из работников поместья. Хотя их и собирать-то особо не пришлось. Люди сами пришли на запах. «Очень вкусно, ребят», — распинался водила. «А это что такое? Не поверите», — улыбнулся я. «Барракуда». «МММ». Барракуда и впрямь была хороша, очень-очень хороша. Я-то ожидал услышать щучью сладость, но нет. На мой вкус это был неожиданный микс из самого обычного фермерского лосося с байкальским амулем. Не знаю, как еще объяснить, но у меня возникли именно такие ассоциации. Вот только само мясо у аномальной хищницы оказалось сереньким и невзрачным, а потому изначально мое севиче напоминало скорее форшмак с кинзой. Из ситуации вышли, сделав блюдо чуть острее, чем это принято по классике. Ну то есть подкрасили массу красным соусом. Иначе никак. Что химозную, что натуральную краску использовать на званом ужине мне показалось очень хреновой затеей. Чуть переборщивши все, сидит полный стол аристократов с красными, как у клоуна, губищами. Вот, теперь бы еще метнуться в профессиональный магазин и достать специальные декоративные ложечки. В идеале металлические или из белой керамики, чтобы цвет не оттенять. Но едем дальше. Дикобраз. Наше основное и самое главное блюдо. И вот тут, просто слов нет. Как я и ожидал, брискет оказался настоящей бомбой. По текстуре томленая дикобразитина очень напоминала утку конфи, но то лишь по текстуре. Вкус – нечто среднее между мраморной говядиной и олениной. То есть в мясе одновременно уживались нотки дичи и сливочного масла. При нажатии на кусочек, дикобраз буквально расходился по волокнам и сочился. Только в отличие от утки конфи не жирным жиром, а настоящим мясным соком с коллагеновыми нотками. Кайф, короче, сказка, феерия вкуса и все такое прочее. Сам князь нас вниманием не почтил, не уверен, что он вообще сегодня появлялся дома, зато на огонек заглянул Волконский-младший. Строить из себя эстетствующего сноба или кулинарного критика Игорь Игоревич не стал и тоже очень эмоционально похвалил наши харчи. Ну а еще бы, он ведь и чили с вечеринки ел бы и он расхваливал, а тут уже совсем другой уровень. «Отец будет доволен», — сказал княжич, — «очень-очень доволен», а потом попросил меня отойти с ним на пару слов. Я сперва потерялся, потому как уже и думать забыл о нашем последнем разговоре. Зато потом как вспомнил, Василий Викторович, с некоторой угрозой в голосе произнес Волконский-младший. «Кажется, в прошлый раз вы немного ошиблись и дали мне неправильный номер телефона. Понимаете ли, мне очень нужно связаться со Станиславой Витальевной. Она спасла мне жизнь и теперь мой долг, как аристократа, поблагодарить ее лично. Ну да, ну да. Иди обмани кого помладше, сластолюбец избалованный. Писькой думаешь, я же тебя насквозь вижу. Что ж в ситуацию я попал, мягко говоря, сложную. Помнится, Малыгина ведь и сама просила меня не давать ее контакты княжичу, а тут еще и Агафаныч внезапно к ней воспылал. И я как хороший друг должен поспособствовать начинаниям сенсея вместо того, чтобы зарубить их на корню. Любовный треугольник, блин. А в центре его почему-то стоит Васька Каннеллони. Стоит, ни в чем таком не заинтересованный, глазами хлопает и думает, что ему теперь делать. С другой стороны, а че тут думать-то? Пошли в жопу все трое. Устроили игрульки. Мне и своих забот хватает, чтобы участвовать в чем-то чужом и неловком. А сыночек Волконского, при всем уважении к его статусу, ничего мне не сделает. Игорь Игоревич, сказал я как можно мягче. Если вам так необходимо увидеться со Станиславой Витальевной, вы можете посетить ее на рабочем месте, в ресторане «Корона Империи». И если девушка сама посчитает нужным дать вам номер телефона, так тому и быть. Засим откланяюсь, мне еще плиты замывать. Действие возымело эффект. Волконский отстал, и вроде бы даже остался без претензий. Ну что, ребят, я расстегнул верхние пуговицы кителя, как бы намекая на то, что работа на сегодня закончена. Завтра осталось по ерунде добить, сварить яйцо и поставить тесто на багеты. Коржи на медовик еще, напомнил Мишеня. Точно-точно. Но все равно, не думаю, что нам всем стоит сюда ради этого переться. Геа, ты как, справимся вдвоем? Да без проблем. На то мы порешили. Из поместья Волконского мы вышли уже по темноте и сразу разъехались кто куда. Была мысль чутко посидеть вчетвером в дворике и выпить по пиву, но все-таки отмечать нам пока что было нечего. Вот отбарабаним ужин, и уж там развернемся со спокойной душой. Чуток потерпеть осталось. Ну а перед сном я получил свою порцию зрелищ. Агафаныч вместе с ноутбуком переместился на палубу и вел свой первый стрим. Барон решил не заморачиваться над тем, что сперва нужно прокачать скиллы, придумать какую-то тематику для канала, разработать айдентику и так далее и тому подобное. Ярышкин ринулся покорять платформу прямо вот так, душа нараспашку и будь что будет. У меня аж перед глазами встала мультяшная печка, которая давится дровами, и где-то на задворках сознания прозвучал веселый крик. И так сойдет. Счетчик зрителей застыл на цифре 0. Но то, я уверен, сугубо из-за тотального отсутствия хоть какой бы то ни было рекламы и обложки. Потому что на самом-то деле действо было весьма увлекательным. Чтобы порадовать старика, я стал его первым зрителем и посмотрел из каюты, почему он там так сосредоточенно клацает мышкой и орет. Короче, барон Ярышкин играл в командный шутер, и на практике отрабатывал 1001 способ угробить сопартийцев. А сопартийцы уже изучили повадки Агафоныча, и в некоторых случаях предпочитали перестраховаться. Вот как сейчас, например. «Ребят, спокойно!» — крикнул Агафоныч в общий чат. «Сейчас я сяду в танк». Побежал к танку и тут же стал жертвой дружественного огня в спину. Причем такого кучного. Ну его нахер, по всей видимости, решили ребята. Если уж Ярышкин своим пешком, при помощи ручных гранат и шестизарядного револьвера умудрялся похоронить весь свой отряд еще до соприкосновения с противником, то что же будет, если дать ему тяжелую технику? «За что?» – орал Агафоныч. «Кто меня убил изжога? Это опять ты!» «Я!» – шепотом отвечал детский голосок. «Ну оно и понятно, изжога сильно не расшумится. У него мамка с папкой поди уже спят за стенкой и надерут чедушке жопу, если тот их разбудит». «Изжога!» – скалил зубы барон. Пытался успокоить гнев, но вскоре сдавался и орал. «Золотой ты человек, изжога, тебе и дождь такой же нужен». А потом как начинал поливать бедолагу отборнейшей бранью, в выражениях Агафоныч вообще не стеснялся. Видимо, уже вкусил сетевой безнаказанности и окончательно отпустил тормоза. Сетевая безнаказанность. «Так, что-то мы оба сейчас какую-то дичь творим». Подорвавшись с койки, я выбежал на палубу и захлопнул ноутбук. «Эй, ты чего? Я же играл, Владимир Агафонович, а ты не забыл, что тебя разыскивают чуть ли не во всех областях нашей необъятной?» «МММ», нахмурился барон, «тебя же рано или поздно узнают». «Не уверен. Знаешь, Вась, люди, которые меня ищут, вряд ли вообще играют в игры, не говоря уже о том, чтобы смотреть, как играет кто-то другой». «И что?» — хмыкнул я, «реально готов рискнуть?» Тут взгляд барона прояснился, туман войны рассеялся, обида за недоставшийся танк ушла, и Владимир Агафонович вновь начал соображать адекватно, как взрослый, разумными и понятными категориями, и почти тут же осознал, что играет с огнем. «Не готов», — ответил барон, «и что делать? Как же мечта? У нас с выезда в парк маска чумного доктора осталась, вспомнилась мне, напялим на тебя поглубже, микрофон петличку внутрь проведем и никнейм придумаем какой-нибудь под стать образу. Чумный Агафон, например, или доктор Ярышкин. Как тебе? Ярышкин не надо, слишком уж в лоб. А вот про чумного нормально вроде бы. Вот только жарко в ней, Вась. Ну извините, и пить неудобно. А ты из кадра выходи. Либо так, либо никак. Ничего другого посоветовать не могу, уж не обессудь». В итоге барон согласился. Отложил ноутбук, примерил маску и чуть побродил в ней по пляжу, вживаясь в образ. С игрульками, правда, на сегодня решил закончить. Время-то и впрямь было уже позднее. Спать пора. Следующее утро я провел в небезуспешных поисках ложечек для севиче, взял белые. Днем мы с Геа метнулись к Волконскому, завершили последние приготовления и даже умудрились обойтись без приключений, ну а вечером эпопея продолжилась. «Вась, помогай». При помощи модных нейросетей и такой-то матери мы с Агафонычем сделали ему годную аватарку, придумали описание для канала и определились с никнеймом «Чумный барон», чтобы уж наверняка исключить деанонимизацию. Последним штрихом стал сценический наряд. Для полноты образа, логичнее было бы напялить на Ярышкина черный безразмерный балахон, но он почему-то решил, что круче будет одеваться в костюм. Рубашка, пиджак, галстук. Помнится, я их себе на выход приобретал, но ради такого дела. «Я же не просто чумный», — пояснил Агафоныч. «Я же еще и барон, так что надо выглядеть соответствующе. Делай как знаешь». Ну и стартовали торжественно. Я бы даже сказал с перебором. Агафоныч ради такого дела притащил бутылку игристого вина, но только не для распития, что уже само по себе поразительно, а чтобы разбить ее о катер. Каркас погнул, собака такая, хорошо хоть не пробил совсем. Итого, Агафоныч продолжил терзать темитов, но зато теперь делал это красиво. К ночи онлайн перевалил аж за 10 человек. Ну ничего, все будет. Я помог как мог, а дальше Ярышкин и сам справится, никаких сомнений у меня в этом не возникало. Погода нынче разыгралась не на шутку, по-летнему тепло было даже ближе к ночи, так что я предпочел душной каюте улицу. Вытащил на палубу шезлонг, накрылся одеялком и заснул под остервенелое клацанье мышки. Наставал Деникс. «Пошли!» – скомандовал Мишеня. Бородатый демонолог нынче был главным по холодке. Хотя, если честно, на цеха мы разделились лишь по какой-то глубинной поварской привычке, ведь на самом деле никакой необходимости в этом не было. Позиции нужны где-то там, в ресторанной суете, что по-французски красиво называется лацерте. А вот на отдаче банкета оно и не надо как будто бы. Тут сейчас все заодно. Ты гребешь, и я гребу. Ну да не суть. Бегом. В азарте Мишеня аж в ладоши захлопал. Шевелитесь. Возможно, такое понукание было бы обидно. Но нет. Отношения с персоналом Волконского мы выстроили еще позавчера, когда разрешили горничным забрать с собой остатки проработок. Да и в целом. Постояли, поговорили, поржали всей толпой над чем-то. Так что наши вынужденные официантки понимали, что ребята мы нормальные, и изо всех сил старались четко выполнять инструкции. До сих пор ужин проходил просто идеально. Пустые, чуть ли не вылизанные тарелки из-под холодных закусок уже вернулись обратно, и в бой пошел чудо-салат с яйцом виверны. Ах, да, столовскость блюда, на которую я изначально грешил, мы успешно победили, преодолели, блин, превозмогли. Вместо шлепка салата и разноцветной мазни вокруг, мы отдали его в виде ролла. Сформовали из салатной массы эдакую продолговатую люляшку и аккуратно обернули ее в маринованный слайс кабачка. Ну а сверху проделали ювелирную работу поварским пинцетом. Составили композицию из ростков гороха, сушеных лепестков фиалки и синего аномального кунжута. Вроде бы мелочь, да, но внешне блюдо сразу же стало стоить неприлично дорого. Не помню, кому пришла в голову эта идея подачи, но точно не мне. А это значит что? Это значит, команда у меня состоит сплошь из гениев кулинарной мысли. Ух, каких же мы вместе дел наворотим. Мне аж самому страшно. Все, последние тарелки с салатом ушли в зал. Дальше по плану были жульены из зеленых мухоморов. Правда, на сей раз, чтобы избежать срамной побочки, мы очень сильно разбавили их с обычными лесными грибами. Готовить жульены было не нужно, заготовки уже стояли в духовке. Украшать тоже. Так что у нас с ребятами возник небольшой перерыв. «Господа, прошу меня простить великодушно», — сказал я. Но я поссать, поклонился, и почесал в сортир. И тут же случилась первая неожиданность сегодняшнего дня. Дело в том, что в поместье Волконских не существовало разделения на хозяйские сортиры и сортиры для челяди, и я, недолго думая, пошел в ближайший. Тут-то меня и перехватили. «Уф-уф-уф», — услышал я позади приятный женский голосок. «Так это и есть тот самый шеф», — услышал, обернулся и увидел ее. Прямо-таки воплоти, настоящую, взаправдошнюю Александру Дадарину, ту самую актрису, из-за которой Вася Каннеллони якобы запил снотворное ватчеллой. Действительно красотка, да, вообще ни разу не спорю.